Глава 16. «Тарасик, милый, что мне делать прикажешь?» Супруга стояла, скрестив руки перед Хроминым, сердито морща, безукоризненно гладкий лоб и без конца сдувая с лица непослушную белокурую прядку. «Томка с почечной коликой слегла, ехать никак не может, а я одна с детьми. Ума не приложу, что я стану одна с ними делать?» «Почечная колика, стало быть. Молодец, Тамара. Что еще можно сказать?» Мысленно похвалил за находчивость свою домработницу Хромин и еле удержался от самодовольной улыбки. Сломил-таки он ее неприступность. Сломил. Нет, ну, может, побарахтается еще в его руках. Причитать начнет, умолять, просить, плакать, но теперь уже все. Теперь им ясно обоим, на чьей стороне победа. «Милая, не стоит так волноваться», — вкрадчиво произнес Тарас и погладил жену по худеньким лопаткам, которые та считала одним из аристократических достоинств, а он — дистрофическим пережитком. «Может, Тамара сейчас отлежится и сумеет с вами поехать?» «Нет, не сумеет, не сумеет, не сумеет!» — истерично взвизгнула избалованная папой, мамой, супругом и прислугой дамочка. «Что? Все настолько серьезно?» — попытался он опечалиться, но выходило плохо, ликование не позволяло. «Настолько серьезно? И я не пойму, чего ты скалишься!» Голубые глаза жены подозрительно впились в его надбровье. «Тебе совершенно безразлично, что с нами со всеми будет?» «С кем с вами, милая?» — уточнил он, на всякий случай потихоньку начиная закипать. После таких вот разговоров с милой супругой Хромину требовалось не менее получаса, чтобы прийти в себя. Он либо шел в свой спортзал, где молотил по боксерской груше, либо шел в свой гараж и молотил там какого-нибудь нерадивого слесаря, подвернувшегося под руку. Второе, конечно, для него было предпочтительнее, но не всегда получалось. Персонал был вышкален им же до безукоризненности. — Со мной, с детьми, с Тамарой, наконец, тебе безразлично? Она свела тонкие руки перед собой, чуть сдвинув и обозначив тем самым крохотную грудь. — Ты чудовище, Хромин! Ты полная... — Ну, ну, я не стал бы так говорить, малышка. Он сунул ей руку за пазуху. — Если станешь со мной припираться, я закрою дверь и спущу с тебя штанишки, милая. — Нет! — испуганно отшатнулась жена. — Не смей! — Почему? Он любил, когда ему оказывали сопротивление. Оно его стопроцентно возбуждало. И даже жена, секс с которой давно перестал быть предметом вожделенной радости, могла в такой ситуации его завести. — А почему нет? — Лапа моя! Хромин медленно пошел на отступающую к двери жену. — Мы с тобой не увидимся несколько дней. А вдруг тебе там понравится и... Ты останешься еще на неделю. Я стану скучать, и, черт возьми, я хочу свою жену. Почему ты против? — Потому что... Она все еще пятилась, но заметно было, что потихоньку начала сдаваться. Потому что я уже накрасилась, причесалась, а ты сейчас начнешь лапать, мять, я вспотею, макияж поплывет. — И? — Хромин приостановился, с удивлением к себе прислушиваясь. Просто поразительно, как может эта хрупкая, миловидная женщина одним махом, парой слов буквально, лишить его не только желания самого, но и начать внушать ему отвращение. Маленькая дрянь. И что? что? — переспросил он вяло, сунув руки в карманы и сжав там кулаки. — Ну, хорошо. Хорошо, я согласна. Она скорчила недовольную гримаску, начав ерзать молнией летних штанишек вверх-вниз. — Только давай по-быстрому и так, чтобы мне все с себя не снимать. Идет? Он едва не послал ее к чертовой матери. Едва сдержался, вовремя вспомнив о тесте. Тому грубить нельзя ни за что и никогда. Посему и дочке его грубить тоже нельзя. Нужно терпеть, стиснув зубы, и улыбаться даже тогда, когда хочется зубами рвать кожу на ее шее в синих прожилках, заметно подряхлевшую за последнее время. «Ладно, детка, ступай, я потерплю», — выдохнул Хромин, надув щеки. «Как-нибудь в другой раз, вот приедешь тогда и...» Вздохнув с явным облегчением, супруга зафиксировала молнию штанов в верхней точке, чмокнула его в щеку и убежала. «Мелкая!» — скрипнул Хромин ей вслед зубами. «Кстати, а что там с Томой? Не навестить ее, даже зная истинную природу ее ложной хворобы, было бы невежливым перед остальным домашним персоналом, да и перед женой, которая, кажется, снова помчалась в комнату к гувернантке». Тарас не ошибся. Жена стояла на коленках перед диваном, на котором, скорчившись, лежала Тамара. — Милая, ну, может, попробуешь, а? Мы тебе доктора там вызовем. Он тебя посмотрит, сделает укольчик, а? — ворковала хозяйка дома, поглаживая Тамару по мокрой от слез щеке. Тамара глянула было на нее с явной надеждой, тут же перевела взгляд на хозяина, чей силуэт замаячил в дверях, и со вздохом произнесла: «Нет, мне очень плохо. Я даже встать не могу. Камень может пойти по протокам, и тогда все, тогда конец». Она так убедительно играла, что Хромин и в самом деле поверил. Но когда жена выскочила молодой козой из комнаты Тамары, та приподнялась на локте с дивана, глянула на него с неприязнью и достаточно твердым для болящей голосом попросила: «Я прошу вас уйти. Уйдите хотя бы сейчас, на какое-то время, оставьте меня в покое». «Хорошо. Я просто хотел уточнить, с тобой все в порядке?» Она очень трогательно смотрела сейчас, лежа в позе маленького обиженного ребенка, очень трогательно и сексуально. Коленки тесно сведены, пальцы судорожно тискают носовой платок, лицо зарёвано. И даже невзирая на собственное горе, она была очень грациозна, даже в такой невероятной позе эмбриона грациозна. А все от чего? А все от того, что сама природа все это в нее вложила. Не фитнес, не массаж, не косметологи и визажисты, а матушка природа. Доработок никаких не требовалось, все уже имелось. И все это, судя по всему, достанется ему уже сегодня. «Я ухожу, Тамара», — тихо обронил Хромин, покачивая дверь ее комнаты туда-сюда. — Но не прощаюсь. Ты готова? Она была очень умной девочкой и не стала спрашивать, к чему именно. Она кивнула головой и тут же поспешила спрятать лицо в носовой платок.